типы и количество энергии, производимых материальным телом. Физическое тело производит не один вид энергии, а несколько, которые могут отличаться по частотам, то есть уровням. Но из числа производимых материальной оболочкой энергий надо выделить два основных типа. Один дает непосредственно физическое тело, а другой получается за счет работы чувств и эмоций. Они производят огромнейший спектр энергий. Также мыслительная деятельность человека тоже производит энергию определенного спектра. Работа чувств, эмоций необходима для развития астральной оболочки человека. Но она в основном является промежуточной, так как используется для производства следующего вида энергий, более высокого порядка. Чтобы получить энергию требуемого качества, обычно приходится использовать ряд промежуточных процессов. Поэтому, чтобы душа человека получила чистые энергии, им, энергиям, приходится пройти преобразование через ряд энерготел. Чистая энергия проходит в тонкие конструкции человека, а прочее осаждается в тонких телах. Все, что производит человек, не исчезает бесследно в окружающем пространстве, не рассеивается, как дым в воздухе. Энергия, получаемая при работе чувств, эмоций, используется высшими для создания других миров и существ. Почти все производимые человеком энергии применяются для сотворения новых миров разных уровней или просто используются в других уже существующих мирах для создания нового. Даже мыслительная энергия, собираемая иерархическими системами от людей, тоже используется ими для самых разных целей. Таким образом, перерабатывая получаемый от определителя энергии в новые типы, человек часть из произведенных им энергий использует на свои внутренние нужды, а часть для иерархических систем. Это две главные цели. Произведенная энергия улавливается высшими и используется для разных целей, включая и их эксперименты. Энергия – это есть продукция, которую должен выдавать им человек. Поэтому, как ко всякой продукции, к ней предъявляются определенные требования по качеству. И когда это качество их не удовлетворяет, они вносят изменения в процесс производства энергий того либо иного вида. Но корректировка одних процессов вызывает цепь последовательных изменений во всем прочем. Поэтому у людей все в жизни начинает меняться, как, например, это происходит сейчас, переходный период смены эпох. Все рушится, потому что перестраивается, строится платформа для нового. Но такая кардинальная перестройка связана с изменениями энергетических процессов на Земле и в человеческом обществе. В будущем индивид будет производить энергии больше и более высокого уровня. Таким образом, главная функция человека – это производство энергии. Но можно ли определить ее количество или хотя бы соразмерить это количество с чем-то понятным человеку? Если начать сопоставлять его производительность с Солнцем, то такое сравнение будет несопоставимо. Слишком несоразмерные это величины. Его энергию нельзя сравнивать с энергией звезд, еще и по той причине, что человек живет короткую жизнь, а звезда, планета, по сравнению с его жизнью, вечны. Поэтому здесь трудно что-то сопоставлять. Но оказывается, как подсчитали высшие, за сутки человек выделяет столько тепловой энергии, сколько необходимо для вскипания 30 литров воды – при нагревании до кипения. Это энергия физического спектра. Если же взять тонкую энергию мысли, то 100 одинаковых средних людей за сутки способны выделить столько тонкой энергии, сколько потребовалось бы электричества для того, чтобы сдвинуть с места электровоз. Так что количественная сторона производимой человеком энергии определяется высшими и учитывается. Если же говорить о том, какое количество энергии производит человек за жизнь, то у каждого это индивидуально. Количество и качество производимой человеком энергии зависят от его духовности, уровня развития. Например, низкий индивид может произвести энергии низкого плана всего 0,5%, а высокодуховный индивид за тот же срок произведет ее 100%. Но никогда энергию, производимую человеком, нельзя сравнивать с электрической энергией, так как это совершенно разные по качеству энергии, и производятся они в результате разных процессов. Человек постоянно производит энергию для кого-то постороннего. А что же он нарабатывает конкретно для себя? Работая для других, человек прежде всего работает и для себя. Так он построен конструктивно высшими творцами. Отдавая другим один тип энергии, он нарабатывает в себе собственную матрицу нужные типы энергии, приобретая новые качества личности и наращивая свой энергетический потенциал. Чем больше он производит энергии для других, тем мощнее становится его собственный энергопотенциал. Поэтому зависимость между отдачей и получением самая прямая. Чем больше отдает человек, тем больше получает. Но так как модель конструкции человека рассчитана на определенную мощь для конкретного уровня, то индивид не может дать больше того, на что максимально рассчитана его конструкция. Каждому индивиду задается по программе определенное количество энергии, которое он должен произвести за одну жизнь. Дается код энергии, которую он должен выработать. Количество требуемой энергии рассчитывается высшими расчетчиками. Если он по каким-то причинам не выработал заданное ему программой количество энергии, то его возвращают дорабатывать энергию в следующем воплощении, давая короткую программу жизни. Он может прожить всего год, 5 лет, 11, 20. Все, кто живет короткие жизни, возвращают свои энергодолги за недовыполненную прошлую программу. С этим очень строго. В более суровых случаях за энергодолги, обычно это связывается с деградацией, индивида могут раскодировать. Любые действия человека связаны с производством энергии. И любая энергия полезна, всякой находится применение. У высших ничего не пропадает. В земном мире тоже очень много всевозможных вещей. И всем человек находит применение. Так и у высших. Но если говорить в общем, то количество производимой человеком энергии зависит от числа точек, соответствующих ситуациям жизни в его программе. Чем больше точек в программе, тем больше энергии он выработает. Каждая точка программы – это какие-то события, а они вовлекают человека в конкретные действия, вызывают определенные чувства, а это все способствует производству им энергии. Поэтому чем активнее индивид участвует в жизни, чем больше чувствует, тем большее количество энергии производит. Но человек вырабатывает энергию не только за счет действий, но и другими способами. Поэтому некоторые личности и при спокойной жизни способны произвести много энергии. Здесь имеет значение еще уровень личности. Если это низкий индивид, ведущий спокойный образ жизни, то он производит мало энергии. Но если человек занимается творчеством или мыслительной деятельностью, то он за счет внутренней работы души может производить большое количество энергии, несмотря на то, что будет вести тихий, спокойный образ жизни. Творчество и мыслительная деятельность производят очень много энергии. Если же человек ничем подобным не занимается, а обмен энергиями должен быть обязательно, то ему желательно как можно больше вращаться в обществе. Взаимосвязь в обществе тоже заставляет человека вырабатывать энергию на всевозможные связи. Чем с большим количеством людей взаимодействует личность, тем больше она производит энергии. Чем большим энергопотенциалом обладает человек, тем с большим количеством людей он должен взаимодействовать, чтобы укреплять свой потенциал и производить такой объем энергии, который соответствует его потенциалу. Так что на количество производимой личностью энергии влияет еще и энергопотенциал души, а потенциал всегда соответствует уровню развития. Но если соразмерять объем производимой энергии с потенциалом, то чем больше он, тем больше должен производить энергии человек, чтобы наращивать его и прогрессировать. Из потенциала индивида вытекает и другая зависимость. Чем выше потенциал души, тем интенсивнее для нее составляется программа. И хотя человек постоянно производит и отдает энергию иерархическим системам и во внешний мир, но физическое тело и тонкие оболочки отдают ее не бесконечно и не всю. Тело обязательно поддерживает некоторую усредненную ее величину, обеспечивающую свое нормальное существование. Отдача энергии контролируема самим строением тела. Однако нецеленаправленная потеря энергии происходит в двух случаях: за счет деградации личности и за счет отсоса энергии невидимыми существами тонкого плана. Человека могут просто обворовывать, отсасывая его личную энергию. Потеря таким образом энергии человеком сказывается на его самочувствии и на выполняемой программе жизни. Страдает в первую очередь материальная оболочка, так как недополучает энергии для нормального ведения процессов. С недостатком энергии идет постепенное ослабление физического тела, а это вызывает появление множества болезней. А из-за болезней человек не выполняет многие другие задачи, поставленные перед ним, что как раз и обуславливает изменение исполнения его настоящей программы. Оставшуюся часть ее индивид будет уже выполнять хуже. Компенсировать недовыполнение программы ему придется в следующей жизни через перепрограммирование.